понятия не имел о подобных муках. Тогда, мастясь на самой нижней ступеньке общественной лестницы, все равно я был щедро взыскан дивной судьбой. Играл, не знал печали, и в книжном магазине прошли мои счастливейшие дни. Или, лучше сказать, мои счастливейшие ночи и воскресенья, ибо я не смел выйти в мерцающий простор, когда в лавке толклись покупатели. Из своего темного подвального убежища мы слушали гул голосов, скрип шагов по потолку. Слушали и дрожали. Иногда шаги уходили из потолка и спускались в наш подвал по деревянным ступеням. Обычно после этого спуска ненадолго наступала тишина, но порой он сопровождался кряканьем, кряхтением, оханьем и стонами, даже какими-то необъяснимыми взрывами, которые ужасно нас пугали. После чего слышалось урчание воды, а потом шаги снова поднимались по лестнице. Топот шагов, поднимавшихся наверх, никогда не был так громок, как нисходящий топот. Глава третья. Однажды ночью, рыская под стрелкой уцененные книги, я обнаружил грубую дыру в кладке, там, где большая черная труба выходила из стены. Она проползала по полу и юркала в супротивную стену под стрелкой клозет. На этой стене полок не было, только дверь, и всегда закрытая притом. Я сунул нос в дыру и принюхался. Пахло крысами. Труба входила в стену, потом сворачивала, а дальше шла прямо вверх. Хоть и очень большая труба не заполняла всю для нее заготовленную дыру, и кладка вокруг была рваная, зубчатая. Я тогда ужасно был любопытный, да и запах не сулил беды, хоть и был не совсем тот, что родной, знакомый, привычный крысиный запах, как-то скучнее, что ли. Налегая спиной на трубу, ставя ноги по сторонам дыры, я подтянулся кверху, используя как ступени зубцы вкладки, подняться оказалось расплюнуть. Наверху, на уровне соответственном плинтусу первого этажа, туннель разветвлялся. Одна дорога вела прямо вверх по трубе, другие сворачивали вправо и влево по низу стены между штукатуренной дранкой и наружной кладкой. В ту ночь я пошел налево, на следующий пошел направо. А через неделю у меня в голове была уже детальная карта всей системы. Все здание сплошь прорезали такие туннели, обратив его как бы в медовые ясоты, в некий сложно петляющий лабиринт. Если бы не спешка, время, увы, поджимает, тут бы мне и пуститься в бесконечное описание всей системы туннелей, созданных, очевидно, совокупным трудом тысяч и тысяч крыс задолго до моего появления на свет, неустанно стачивавших упрямые резцы, дабы я, Фирмин, некогда смог достичь незамеченным любой точки строения. О, я бы вам прожужжал уши, рассуждая о разрезах открытых работ, скрейперах, грейлерах и черпаках, о том, что такое выработки, пласты и какая разница между шлихом и шлифом, штреком и треком. А если б кто-то еще не успел уснуть, я бы его попотчил ковшами экскаватора, нисходящими сбросами и лежачими желобами. Тех, кого греют подобные прелести, отсылаю к учебникам по горному делу. Сперва я за каждым поворотом думал нос к носу столкнуться с крысами, строителями этих катакомб, но так ни одной и не встретил. Наконец я их назвал про себя «Дела давно минувших дней», и еды никакой нигде я не обнаружил, потому что, возможно, и крыс совсем не осталось. Перед тем, как